Глава 16. Обратный курьер от Анны Иоанновны сыскал фельдмаршала на подворье Киево-Печерской лавры. Небритый и голодный гонец вручил Миниху конверт и тут же свалился в непробудном сне. «Созывать генералитет!» — велел Миних. Генералам своим он сказал: «Россия, кажется, так и помрет. Перед Австрией всегда виновата. За все мы виноваты. Одни мы. Даже за то, что турки под Белградом цесарцев беспощадно лупят. Вот письмо от Ее Величества, государыни нашей премудрой. В нем она указует нам срочно разворачивать армию обратно. Одним махом брать Бендеры и неприступную Хотинскую крепость, дабы полюгавых союзников наших из белградской беды выручать». Он шевырнул на стол жезл фельдмаршальский. «Кладу перед вами самое дорогое, что имею», — объявил Миних. «Ежели кто из вас, генералы мои, возьмется армию в нынешнем ее состоянии из квартир зимних в поход поднять, кто развернет ее на Днестр, откуда пришли мы едва живы, кто Бендеры штурмовать станет, тому герою сразу вручаю жезл сей. А сам уйду в отставку, чтобы разводить куриц яйценосских и нумизматикой заниматься». Генералы молчали, взвешивая меру отчаяния фельдмаршала. Румянцев все же решился взять жезл в руки, подержал его над столом, словно примериваясь к нему, удобен ли в ладони. «Тяжеловат!» И положил жезл обратно. Другие даже не глянули на эту короткую дубинку, дающую всемогущество и славу. Петербург не ведал, в каком гиблом состоянии выбралась армия на Украину. Чума шла по следам, хватая солдат за пятки, в села и города уже вторгаясь. Генералы пришли к согласному выводу: «Не исполним приказ. Армию стронуть, армию погубить». Миниховатко вцепился в свой жезл. «Так и отпишу. Не мое то мнение, коллегиальное». Россия в этой злополучной кампании лишилась двух флотилий — Днепровской и Азовской, сожженных моряками, чтобы врагу не достались. Очаков вымер в стойкости от чумы, и Миних повелел форты его взорвать, а живым оставить крепость на произвол судьбы. Кинбурн тоже отдали туркам, не удержать было. Остался лишь один Азов. Страшно подумать, выход к морю Черному, к которому издревле столь упорно стремилась Россия, опять потерян. В этом году Россия вернулась к тем рубежам, с которых и начиналась эта война. Анна Иоанновна еще раз перечла последнее доношение от Миниха. В нем, ссылаясь на общее мнение генералитета, фельдмаршал отказывался повторять в этом году поход, суля разгром и поражение. Это письмо императрица показала Астерману. «Запутались мы в политике», — произнесла печально. «Остался нам Азовчик, будто грошек последний в кармане. Сколько лет отцарствовала, всегда по твоим советам Вене кланялась, а Версалю издали кукиш показывала. А теперь мы должны к Версалю на поклон идти. Сами уже невольны в войне и мире. Что делать, граф?» Астерман отвечал ей спокойно: «Ну что ж, станем готовить посла для Парижа». Разговор велся во дворце зимнем, скучным и неуютным. Бурный ливень затоплял улицы, в Неве клокотала вспученная вода. Медные драконы с крыши дворцовой низвергали громокипящие потоки из своих луженых постей с красными языками. Анна твердо стояла посреди зала на трехцветных паркетах, в плашках которого были звезды изображены. Спросила: «Кого же посылать?» «Бестужев-Рюмин, что в Стокгольме посольствует, весьма хитер. Может, его в Париж перекинуть?» Астерман в колясочке раскатывал легонько между картин шпалерных, Версавия купающаяся и орел голубя терзающий. В окнах зеркальных виделась ему окрестность дворцовая, неказистая и унылейшая, особняки-развалюхи, наспех стройные, тяп-ляп, вельможами при Петре Первом, некрасивые ряды конюшен придворных, мастерские адмиралтейства в копоти. Драконы неустанно гремели водой на крыше. «При теперешних обстоятельствах, — рассудил Астерман, — когда в Швеции колпаки со шляпами воюют, — опасно Бестужева из Стокгольма убирать. Не лучше ли нам переслать во Францию из Лондона князя Антиоха Кантемира, который столь знатен?» «Ладно», — согласилась Анна со вздохом. «Пущай, мамалыжник в Париж едет. Да пиши ему, чтобы нижайше в Версале кланялся, и пусть добьется скорейшей присылки к нам посла из Франции, которому ты, Андрей Иванович, здесь тоже кланяться станешь!» Нет, Астерман никогда не изменит своей любви к Австрии. Князь Антиох Кантемир, поэт и дипломат, скучнейше проводил дни в Лондоне. И все виды его строились теперь на походах графа Миниха. Если русская армия освободит от турок княжество Молдаванское, то хотел он быть царем в Молдавии. А тогда уж тигрица, Варька Черкасская, свинцом не станет тянуть далее, пойдет под корону. Между тем, время шло, и вокруг Антиоха забегали уже детишки, его дети на стороне приблудные. И дождался сатирик о короне мечтающий, что Миних не только Молдавию у турок не похитил, но и прежде взятое растерял. Печальны были дела княжеские. Для начала Астерман повелел Кантемиру вступить в приятельство с послом французским в Лондоне и передать ему, что Россия согласна на дружбу с Версалем. Но все это выражать надо так, будто Кантемир своей волей желает дружбы России с Францией, а Петербург пока об этом помалкивает. Получив приказ ехать послом в Париж, понял князь Антиох, что его ждет крутая перемена в жизни. И навсегда распростился со своей тигрицей в стихах, где Варьку гордую под именем Сильвии, как следует, дегтем измазал. «Сильвия круглую грудь редко покрывает, с мешком сладким всякому льстит, очком мигает. Белится, румянится, мушек с 20 носит. Сильвия легко дает, кто чего не попросит». Такова и матушка была в ее лета. Закончил Кантемир свое прощание с невестой и поспешил с отъездом в Париж, где князя порадовало известие от Астермана, что вдовая его своячница стала женою принца Гессен-Гомбургского. Родственные связи поэта усилились, как бы готовя судьбу Антиоха к высоким предначертаниям. Но французам, как видно, не польстило знатное происхождение поэта. Верительных грамот от Кантемира они не принимали. Наконец посол предстал перед мудрым старцем-кардиналом Флери. «Вы оставили в Англии немало друзей», — сказал он Кантемиру. «Боюсь, что вам придется забыть о них. Они будут плохими советниками для вас, если вы искренне желаете сближения Франции с Россией. А что у вас с глазами, друг мой?» «Больны. Я даже вашу эминенцию вижу, как в тумане. Пребывание в Париже станет воистину благотворно для меня, ибо здесь проживает знаменитый окулист Жандрон». Флери всмотрелся в смуглое лицо посла, изуродованное страшной оспой. Даже губы поэта были в корявинах. Из-под пышного парика локоны, которого были картинно разбросаны по плечам, за кардиналом зорко следили глаза молдаванского феодала, черные и блестящие, как маслины. «Да», — произнес Флери со вздохом. «Даже по лицу видно, что вы не русский». «Как жаль!» — уязвил он Антиоха намеренно. «Неужели Россия столь бедна талантами, что даже в Версаль не могла прислать русского?» Французские газеты в это время печатали авторов, которые утверждали, что настоящее правительство России недолговечно. Оно столь ненавистно в народе русском, что стоит ли вообще вступать с Петербургом в альянсы политические. Кантемир же настаивал на скорейшей отправке французского посла в Россию, и кардинал Флери донес об этом королю. «Спешить не следует», — отвечал Людовик. «Пусть русские в полной мере испытают, что Франция в них мало нуждается. Турки пока побеждают, еще не ясно, как образуются дела шведские. Впрочем, — сказал король, зевнув, — давно болтается без дела граф Вогренан. Подсуньте-ка его для приманки, и пусть он тянется своим отъездом. Между тем мы подыщем для Петербурга достойного посла, чтобы всем немцам в России стало от него тошно». Кантемир навестил Вогренана, стал убеждать его как можно скорее отправляться в Россию, где его ждут. «Позвольте, — отвечал хитрец, — мне надо запастись всем нужным для жизни в Петербурге. Парижские газеты пишут, что в России страшный холод, там люди поедают трупы. А где я там достану мебель? Кто мне карету починит? У вас там лес и лес, и волки бегают по улицам городов. Скажите, разве у вас часы не из елок делают? О, Боже! За что наказал меня король, посылая в эту ужасную страну?» Он хитрил. Поедет в Россию совсем другой человек. Не человек, а пленительный дьявол в обличии маркиза. Словно корабль, вернувшийся в гавань, Бенигну Берон слуги разряжали от тяжести одежд пышнейших. Когда на герцогине не стало ни трещащих роб, ни лент, ни драгоценностей, ни даже парика, превратилась Беронша в иссохшуюся и сварливую бабенку с глазами в красных ячменях. Мужу своему она пожаловалась. «Напрасно ты Волынского хвалишь. Невоспитан. Я ему с кресла тронного две руки протянула, а он только одну поцеловал». Затихал дворец летний. В саду ветер качал деревья, в окна скоблились взъерошенные черные ветви. Через бероновскую половину дворца проследовала в свои покои Анна Иоанновна. «Ты сразу придешь сегодня?» — спросила она Берона. «Сначала поднимусь наверх», — ответил он царице. Накинув телогрей, герцог поднялся на башенку дворца, где стоял его телескоп. Через линзы Берон разглядел Юпитер, что предвещало появление в эту ночь на свет новых епископов, губернаторов и банкиров. В золотом ободе ярко горела Венера. А истина! Сулящая сегодня рождение прекрасных дам, аптекарей, портных, сукноторговцев, проституток и заядлых посетителей трактиров. Осенняя влага туманила линзы. Берон в потемках башни листал перед собой рукопись древних астрологов, купленную им недавно у заезжего флорентийца. «Что-то неясно мне сегодня в расстановке светил моих. И этот гибельный поход Миниха, почему так? Неужели каббалистика чисел темных неверна?» — бормотал он. «В предстоящем 1739 году я не должен беды ожидать, ибо это число никак не делится на два. Но для меня зато станет опасен год следующий, за ним год 1740. Да, очень страшен будет для меня год этот, который делится сразу на многие доли». Берон откинулся на спинку кресла, глядя в небо, и над ним холодно просвечивала бездна ночи, мерцающая галактиками. «Нестойко положение мое», — сказал он. Герцог спустился в опочивальню спящей царицы. Сначала со свечой в руках он заглянул в ночную посудину. В мутный, как прокисшее пиво урине императрицы, Берон разглядел кровавые нити. Это внесло еще большее беспокойство в душу его. «О Боже, как непрочен мир! На чем же зиждется его могущество? Только на этой вот стареющей, полнокровной от сытости женщине, что ждет его в постели царской. Ему уже под 50, и скоро он служить ей столь угодно, как мужчина, не сможет. Правда, корона кетлеров укроет его голову от позора, но...» Берон размышлял. «Но ведь случись, что Анны вообще не станет рядом. Она помрет, и как знать, не свалится ли с головы его корона? Возникнет гнев? Возможны бунты? А как спастись от русских? Ведь не всегда бежать возможно». Анна Иоанновна открыла глаза, подвинулась в постели. «Ложись, Яган, что ты бродишь по ночам, как вор? И сам не спишь, и мне спать волю не даешь». «Прости, милый Анхен», — ответил Берон. «Я сейчас был в башне у телескопа, а теперь мне надобно спуститься в подвал. Ты спи, мое сокровище, и дальше». «О, как ты дорога мне!» Спускаясь в подвал, Берон продолжал думать. Ведь он может бежать из России лишь по земле или по воде. Однако на дорогах и на морях его способны настигнуть. И только в воздухе, под пеленою облаков, он будет в безопасности. В подвале у него свои дела, ужасные дела. В народе русском долго жило смутное предание. В нем память сохранилась о поддячем, который при царице Анне сумел под облака взнестись. И сказывали люди, будто Берон отпустил летуна домой, в награду отсыпав ему целый сундук золота. А слуги герцога, завидуя чужому счастью, напали по дороге на подьячего и убили его ради богатой добычи. Такова легенда. А истина? Берон замуровал летуна в подвале, велев уморить его голодом. Из прошлого дошли глухие отголоски, якобы воздухоплаватель не пожелал изобретением своим ни с кем делиться, а герцог сам хотел владеть чудесным способом летать. Однако, сколько ни старался Берон, машина в небеса не поднималась. На помощь герцогу призваны были ученые-академики, будто и сам великий Леонард Эйлер над самолетом этим безуспешно мудрствовал. Но уже никто не мог оторвать машину от земли, чтобы запустить ее под облака. Вот тогда-то Берон и закричал: «Скорее вниз! В подвале разбивайте кладку! Если он еще дышит, зовите врача Дивернуа, чтобы жизнь ему вернул!» Ломы с грохотом обрушили кирпичную кладку. Берон опоздал. Длинная борода, отросшая в заточении, уткнулась в грудь летуна подьячего. А по телу уже ползла зеленущая плесень и бегали по лицу юркие мокрицы. Август III, сын Августа Сильного, курфюрст Саксонский и король Польский, позавтракав с шутами, облачился в халат, который не снимал уже до вечера. Паштет ему привозили из Страсбурга, шоколад из Вены, угрей из Гамбурга, он курил табак турецкий. Время от времени из клубов табачного дыма вырывались слова Августа. «Брюль, а есть ли у меня деньги?» «Полно, ваше величество». Канцлер окружал своего повелителя картинами и музыкой, фаворитками и шутами. Целых 2 часа они выбирали парик для поездки в оперу. Выбрали парик фиолетового цвета, дополнительно присыпав его алмазную пудрой. В опере «Август III» напугал дерзкий смех молодого придворного, который не страшился аплодировать раньше курфюрста. «Брюль, кто этот наглец?» — спросил Август. «Так может смеяться только граф Мориц Ленар, выгнанный из Петербурга за преступную связь с малолетней принцессой Анной Мекленбургской. Прикажете удалить паршивца из оперы?» Август III велел звать Ленара в свою ложу. «Я должен вас огорчить», — сказал он ему. «Из Вены уже выехал в Петербург маркиз де Ботта, чтобы ускорить свадьбу вашей любовницы с племянником австрийского кесаря». Ленар взмахнул шляпой, украшенной аграфом и перьями. Ускорить свадьбу с принцессой Анной венская политика способна, но никакая политика, пусть даже самая мудрая, не способна сделать женщину счастливой. Сделать ее счастливой могу только я. Августа III потрясла самоуверенность красавца. «Брюль!» — повернулся он к канцлеру. «Никогда не посылайте этого Мота и Ферлакура в Петербург, даже курьером». «Курьером я...» «Вот как? Но если бы вас снова послали в Петербург, что бы вы там, Ленар, делали?» «Что-нибудь». «Этого мало». «Граф Берон сейчас тоже делает что-нибудь. И поверьте, у него нет минуты свободного времени». «На что вы намекаете? Это уже наглость!» «Это политика», — отвечал Ленар. «Разве вам, ваше величество, не хотелось бы, сидя на престоле Саксонии, управлять с моей помощью великой Российской империей?» «Но это невозможно». «Но так и будет», — ответил Ленар. Эпилог. При дворе состоялся большой выход. Камергеры с золотыми ключами у поясов руководили порядком движения персон знатных. Выход же состоялся по случаю прибытия нового посла австрийского, маркиза де Ботта. Мужчины уже прошли перед ним по рангам. Белые палочки в руках церемонимейстеров указывали, кому и за кем брать шаг. Каждый сверчок должен знать свой шесток. Первым, конечно, взял шаг обер-камергер и его высокородная светлость, герцог Курлянский Эрнст Иоганн Берон. Дело теперь за дамами. Им брать шаг в церемонии. Анна Леопольдовна стояла неподалеку от Беронши. Взмах палочки — пора. И тут замухрышка Беронша взяла шаг раньше принцессы. «Тетушка!» — завопила Анна Леопольдовна. «Ах, как мне это все уже опротивило! До каких еще пор издеваться будут?» Церемониал придворного шествия оказался поломан. Придворные остановились в недоумении. «Чем ты недовольна?» — спросила Анна племянницу. «Эта горбунья старая взяла шаг раньше меня, хотя ей, как статсдаме, шагать за обергофмейстериной положено!» Беронша надменно выпрямилась. «Но я герцогиня Курляндии и Семигалии!» — прошипела она. Анна Леопольдовна в выступлении закричала. «Вот там и бери шаг перед кем хочешь!» К женщинам подошел Берон, крайне растерянный. «Принцесса, к чему вы так обидели мою жену?» В ссору вмешался и принц Антон Брауншвейгский. «В самом деле, — сказал он Берону, — моя невеста как принцесса крови, двора здешнего, вполне имеет право на первый шаг перед супругой вашей, происхождение которой не совсем ясно». Берон наорал на жениха, как на последнюю шавку. «Принц, замолчите! Вы здесь самый маленький!» Анна Иоанновна, размахивая руками, вступилась. «Довольно!» — кричала тоже. «Довольно, говорю я вам! Чего не поделили? Кому шаг за кем? Так мы же, слава богу, не солдаты!» «Нет!» — злобно разрыдалась Анна Леопольдовна. «Я знаю точно! Герцог и герцогиня желают мне зла! Я никуда не пойду!» Потрясенный всем увиденным, взирал на эту сцену непристойную венский посол маркиз Ботта. Анна Леопольдовна плакала. «Оставьте в покое меня! Ничего я уже для жизни своей не желаю!» И вдруг в толпе придворных она заметила Рейнгольда Левенвольде. «Это твой брат!» — сказала она ему. «Продал меня в Вене! Сам отравился, словно крыса, а других страдать заставил!» Горячая рука Волынского обхватила ее ладонь. «Ваше высочество, о чем вы? Кто вас посмел продать?» «Я уже не маленькая, все понимаю. Густав Левенвольде за деньги цесарские продал меня в Вене за нелюбимого». Анна Иоанновна грозным рыком пресекла распри. «Тихо всем! Церемонию не ломать!» В тишине долго слышались рыдания племянницы. «Я вот тебе пореву! Я тебе!» А после этого скандала, совсем уж не кстати, маркиз Ботта публично выразил желание императора Карла VI ускорить бракосочетание Анны Леопольдовны с принцем Антоном Брауншвейгским. Раздался сочный смех. Это хохотал Берон. «От этой Вены мы получаем одни анекдоты!» На улице карету Волынского нагнал юркий вазок Лестока. «Волынский», — сказал хирург, — «действуйте же!» Кучер хлестнул лошадей, и карета министра, покрытая кожей и лаком, грохоча золоченными спицами колес, обогнал жалкую кошевку врача-цесарца. В зеркальном окне ее мелькнул профиль Волынского. Гордый и надменный, почти медальный. Впереди вельможного цуга молоденький форейтор звонко трубил в медный рожок. А на запятках кареты два гайдука в бледно-голубых ливреях покрикивали на люд уличный, люд столичный. «Поди, поди, поди! Сторонись, задавим!»